Глава 61. Логан со стоном перевернулся на бок, и его вырвало на жесткий земляной пол. «Как ты?» — спросил Фолс, морща нос от резкого запаха. Сержант закашлялся, сплюнул едкую слюну и с трудом встал на колени. Джеки помогла ему подняться и теперь поддерживала Логана в стоячем положении. Он чувствовал тепло ее тела. «О чем ты думал, врываясь сюда один, совсем как герой гребаного крепкого орешка?» Голова у Логана кружилась. «Она звала на помощь. Что я должен был делать?» «Бог мой!» — Фолс открыл один из морозильников. «Здесь полно мяса». Он взял кусок замороженной груди, бледный околососковый кружок, и темный сосок хорошо просматривались через пластиковый пакет. Джеки отпустила Логана и отошла к дальней стене. «Здесь что-то вроде могилы в углу. Здесь покоятся останки Кэтрин Дэвидсон, любимой подруги. Умерла 14 сентября 1991 года. Что, черт возьми, это означает?» Логан на несколько секунд закрыл глаза, потом оглядел комнату с низким потолком. Везде доски из древесных опилок. Дерево уже вздулось и покрылось плесенью. К противоположной стене прислонен стол из нержавейки, на каких мясники разделывают туши. Над ним висели на магнитных полосах ножи. Отверстие, с которого Логан сорвал занавеску, вело в туннель, идущий к дому. Еще пара занавесок частично прикрывала дыру рядом со столом мясника. И еще пара висела в дальнем конце помещения рядом с морозильниками. «Где Алек?» Они обнаружили его за второй занавеской. Там была кухня. Стены обшиты тем же пятнистым деревом. Пол закрыт кусками полусгнившего ковра. В углу стояли два газовых баллона, прикрепленные к идеально чистой газовой конфорке и печке. Комната была уставлена кухонной мебелью времен 70-х, грязновато-кремового и поблекшего буро-коричневого цвета. Сильно пахло кровью и чесноком. Алек висел в центре комнаты, вниз головой, над оловянной ванной, наполненной чем-то темно-красным. Его кожа была настолько белой, что казалась прозрачной. Он все еще был теплым. Фолс выругался, затем повернулся к Логану. «Какого черта ты его сюда приволок? Он ведь гражданский». «Я не знал. Ты хоть представляешь, что с нами сделает BBC? Это же будет глобальной катастрофой». «Алек, глупый ты урод». На макушке Алека зияла дыра, откуда сочилась густая розовая жидкость, стекая в ванну, полную крови. «Как ты мог допустить, чтобы такое случилось?» «Я ничего не допускал». «Нет? Сам же ты умудрился спасти свою собственную...» «Я ел ее стряпню, понятно? Вот почему». «Что?» — лицо Фолса исказило отвращение. «Что за... Нет никакого Джимми Сотера. Это Элизабет». «И всегда была Элизабет!» Логан повернулся спиной к висящему телу. «Когда она вчера подала ланч, я съел мясо!» Он откинул занавеску и вышел в разделочную. Его снова рвало. Третья занавеска рядом с морозильником вся была в тусклых розах и птичках. Логан схватил ее в кулак и сдернул. Открылся еще туннель, тянувшийся под мертвым светом флуоресцентных ламп. Футов через 6 обнаружились две пары металлических дверей, точь-в-точь таких, как на контейнерах для морских перевозок. Одна пара красная, вторая — синяя. Краска сильно изъедена ржавчиной. Логан толкнул красную дверь, и она со скрипом открылась. Точно, контейнер. Металлическая коробка, перегороженная в центре металлической решеткой. В контейнере ничего не было, кроме матраса, одеяла и подъемных блоков, привинченных к потолку. Синий контейнер выглядел по-другому. Вместо блоков — А-образная конструкция на помосте. Весь пол забрызган темными каплями. В углу свалена черная одежда. Красный контейнер пах дезинфекцией, здесь же пахло кровью и страхом. Осторожно вошла Джеки. Ее ботинки производили чмокающие звуки, когда она пересекла помещение. «Это полицейская форма». Джеки наклонилась, покопалась в карманах брюк, валявшихся на полу, нашла небольшой футляр для карточек, открыла его и выругалась. Логан стоял в дверях. «Это Монро, верно? Она была вегетарианкой. Черт бы все побрал!» Джеки пнула ногой металлическую стену. «Бум! Черт бы все побрал к ядреной матери!» Еще один пинок. «Ладно, ладно, хватит». Логан схватил ее за руку и вытащил в туннель. «Сколько вы сюда шли?» «Когда Алик позвонил?» 10 минут назад. 15?» «Около того. Нам пришлось взломать входную дверь». «И вы не видели никого, выходящего из дома?» «Разумеется, мы не видели. Неужели ты думаешь, что мы бы об этом не сказали?» Логан кивнул, вернулся в Мясницкую и забрал свой фонарь. Пришлось встряхнуть его несколько раз, прежде чем тонкий луч осветил грязные стены. «Ладно, сойдет. Если мясник уходил не через дом, то есть только один путь, которым он мог воспользоваться». И Логан прошел мимо контейнеров в темноту.